Уровень четвертый. Bits and Pieces. Когда я еще работала пиар-менеджером в студии KD Lab, в один из визитов в офис Codemasters меня попросили переводить беседу нашего ведущего художника с местным 3D-специалистом. Они хотели обменяться опытом использования технологии Normal Mapping. Мы ждали британского художника в фойе офиса. Он пришел к нам со словами «From the depths of my hard drive, I have got bits and pieces», отвел на рабочее место и рассказал о своих методах на конкретных примерах. Вот и эта заключительная глава книги — кусочки и фрагменты моего опыта из 15-летней практики. Я постараюсь ответить на вопросы из разряда «Как начать?», «Как все успеть?» и другие «Как?», которые звучат на всех профессиональных конференциях, в чатах и личном общении. Портфолио и NDA. Вопрос, который волнует многих начинающих и продолжающих переводчиков, как составить портфолио-резюме, чтобы повысить свои шансы в поиске работы. Мое мнение как менеджера и нанимателя, решение взять или нет переводчика на проект всегда определяется тестовым заданием. Портфолио и резюме в данном случае вторичны, но это не значит, что можно вообще не заморачиваться. Главное, портфолио должно показать, что у вас есть опыт, и широкими мазками рассказать, какой именно. Выбираем самые яркие и показательные проекты. Перечисляем их аккуратно и кратко, не стараясь описать поминутно все свое профессиональное прошлое. Компактное, аккуратно оформленное резюме лучше пространного жизнеописания, и шансы, что его внимательно прочтут, намного выше. Если не хватает реального коммерческого профессионального опыта, можно включить волонтерские проекты, любительские переводы, все, что можно соотнести с вакансией или заказом, на который претендуем. Еще один важный вопрос — как рассказать о своем предыдущем опыте, если подписан NDA? Действительно, часто такой договор заключается на старте работы над книгой, фильмом или игрой. Получается, этим проектом нельзя пополнить резюме? На самом деле все не так страшно. Для начала советую внимательно прочесть текст соглашения. Это полезно делать, прежде чем ставить свою подпись под чем-либо, но сейчас важно обратить внимание на определенные детали. Что именно нельзя раскрывать и в течение какого периода? Как правило, запрещается раскрывать информацию, пока она не представлена публично. Это значит, что если игра или фильм уже вышли и имя переводчика есть в титрах, об этом можно говорить и писать в резюме. Зачастую соглашение заключается на определенный срок, например, на время работы над проектом и в течение 5 лет после завершения работ. Иногда есть оговорка о том, что информацию нельзя публиковать в открытом доступе, например, на своей страничке в соцсетях, но можно предоставлять в частном порядке. Это и есть разрешение включить данные в резюме. Если же оговорок нет и соглашение бессрочное, можно и нужно обратиться за разъяснениями к менеджеру или контактному лицу со стороны заказчика. Смогу ли я включить данный проект в резюме? Иногда в соглашении четко сказано, нельзя публиковать информацию без письменного разрешения правообладателя. Это значит, что такое разрешение можно запросить, а заручившись им, спокойно пополнять резюме. В крайнем случае, можно написать об этом проекте в завуалированном виде. Например, так. Проект под NDA, магическое JRPG, более 2 миллионов установок в мире, локализовал интерфейс и часть диалогов. Потренируемся рассказывать об опыте, не раскрывая подробностей. Вот история от меня. Однажды в годы фриланса известная студия локализации наняла группу переводчиков для необычного заказа. Нам предстояло 2 ночи на выходных переводить субтитры к конференции одной знаменитой игровой компании. С тех пор, услышав, что человек трудился в той самой студии локализации, я всегда спрашиваю, а ты работал с нами в ночную смену? Не совсем про NDA, но про секретность. Когда-то давно, в бытность фрилансером-переводчиком, я получила в работу 1 мегасекретную игру. В рамках борьбы за неразглашение и вообще как бы чего не вышло, файл пришел с фейковым названием «Малкольм-10». Открою секрет. Это был Mortal Kombat 10. Поиск работы. Итак, ваше новенькое резюме готово. Каков следующий шаг? Куда бежать с ним, чтобы получить долгожданный заказ? Тут можно выделить 2 пути. Отслеживание вакансий, заказов и холодная рассылка. По моему опыту, на сайтах вроде ХХРУ вакансии в нашей сфере достаточно редки, и, как правило, там ищут кандидатов на менеджерские позиции. Поэтому, если интересует управление, есть смысл сразу разместить свое резюме менеджера локализации и получать уведомления о подобных вариантах. Если же интересует именно перевод, полезнее будет сайт wakwak.ru и телеграм-каналы LinguaHunter, WBI, блог для переводчиков, а также VK-сообщество «Я переводчик» или его канал в Телеграм. К тому же все популярные лингвоблогеры, и я в том числе, тоже публикуют у себя избранные интересные вакансии. Дополнительно порекомендую разместить информацию о себе на профессиональных сайтах ProZ и Translators Cafe, а также зарегистрироваться на маркетплейсах SmartCat и Upwork. Все это ресурсы, которые стоит отслеживать постоянно, откликаясь на интересные объявления. Параллельно с таким поиском в режиме ожидания стоит периодически обходить потенциальных заказчиков. Бюро переводов, студии озвучивания или локализации, отправляя свое резюме и делая запрос на тестовое задание. Здесь важно адаптировать резюме, указывая релевантный в данном случае опыт. Бюро переводов, скорее всего, заинтересует навык технического перевода и работы с документацией, студию озвучивания, опыт в переводе кино, а студию игровой локализации — навык перевода игр или тестирования. Выйти на студии очень просто. Например, вбить в поисковик «Студия локализации игр» и обойти все ресурсы. Где-то предложат заполнить форму на сайте, где-то найдется контакт в разделе «Вакансии». Так или иначе, наша цель на данном этапе — заявить о себе и запросить тестовое задание, чтобы блеснуть своим умением. Тестовые задания. Поговорим об этапе, который приходится много раз преодолевать каждому переводчику. Тестовых заданиях. Мне в годы фриланса приходилось выполнять их пачками для студий локализации и озвучания, бюро переводов и частных заказчиков. Позже, перейдя на менеджерскую работу, я сама регулярно разрабатывала и разбирала тестовые от переводчиков уже для своей команды. Поэтому отлично знаю данный процесс с обеих сторон и попробую аккумулировать свой опыт, полезные советы для соискателей. Сначала немного философии и мотивации. Реалии бизнеса таковы, что, как правило, тестовое задание не оплачивается. Считайте это инвестицией в будущее плодотворное сотрудничество, шансом блеснуть своими навыками, а в худшем случае, если заказ вы не получите, просто возможностью набраться немного опыта. Для меня тестовое задание — это такое забавное приключение, что-то вроде квестовой загадки перед переходом на новый уровень. Надеюсь, что мои размышления и советы помогут вам настроиться на творческий лад и выполнить любые тесты играючи. Итак, вы увидели интересную вакансию. Откликайтесь как можно быстрее. Нужно хорошо понимать, что конкуренция в сфере переводов ошеломляющая, отчасти потому, что в этой сфере много откровенных дилетантов со склонностью демпинговать ставки, что вдвойне плохо. Это люди, вооружившиеся Google Translate и мыслью «Я же норм говорю по-русски, английский в школе учил, чё я не переведу, что ли?» Поэтому представьте, объявления о вакансиях даже на моем небольшом скромном канале читают не менее 1500 человек. Из них несколько сотен пересылают пост друзьям. И сколько таких каналов облетит пост о поиске переводчика? Так или иначе, на каждую переводческую вакансию откликнутся сотни человек. И ваша задача — попасть в число первых, чтобы гарантированно обратить на себя внимание. Если вы откликались на вакансии на HeadHunter, то наверняка заметили, когда на предложение уже ответили 500 человек, ваше резюме может так и остаться непрочитанным. Поэтому не ждем настроения, не тратим время на сомнения, берем самую свежую версию резюме с релевантным опытом и отсылаем, как только увидели пост. Вполне возможно, что если у вас действительно красивое портфолио и вы можете подтвердить нужный опыт, то вам могут предложить заказ и без тестового задания. Но для этого необходимо появиться в нужном месте в нужный момент, а именно в почтовом ящике или личке заказчика вскоре после публикации объявления. Если же тест обязателен и вы его получили, то внимательно читайте текст ТЗ. Часто к тестовому заданию прилагаются инструкции по оформлению и работе. Обязательно вникните и сделайте все именно так, как просит потенциальный заказчик. Конечно, хочется как можно скорее прислать тест, но инструкции в этом случае служат для отсева невнимательных и неадекватных. Например, простейший вариант — вас просят готовый тест выложить на Google Drive. Предположим, что заказчик собирает ссылки на все ТЗ в табличку, а затем несколько сотрудников проходят по ним и делают ревью. Значит, не нужно прикреплять его к ответу в формате PDF. Если в вакансии просят прислать резюме в теле письма, значит, по каким-то причинам заказчику так нужно. Например, установлен фильтр на письма с оттачами на ящик для откликов. Или самый распространенный случай — ТЗ выдается в Excel-файле, в котором строки на перевод разделены между тремя вкладками. Диалоги, интерфейс, креатив. Не забывайте проверить весь файл и отработать все вкладки. Какой кошмар забыть вкладку и осознать это уже после отправки. Мне плохо от одной лишь мысли о таком. Да, можно написать еще раз и выслать полное ТЗ вдогонку, но вы же понимаете, что это создает впечатление невнимательности, несобранности, вызывает хаос в коммуникации, в целом неприятно и может существенно снизить ваши шансы. В каждой студии свои процессы и тонкости. И ТЗ с уточнениями — это способ заказчика понять, впишетесь ли вы в данные процессы. Если переводчик не может сделать задание четко по инструкции, возможно, за ним придется постоянно доделывать работу либо тратить время на пояснение и доработки. Естественно, заказчику это не нужно. Худшее, что можно сделать в такой ситуации — откликнуться с посылом «Ваши требования глупые, поэтому я сделал по-своему». Далее пространный комментарий. Такой соискатель сразу выглядит проблемным. Скорее всего, выбор сделают в пользу того, кто готов вписываться в команду и проявлять гибкость. Но давайте задержимся немного на этапе работы над тестовым переводом. Выполнение теста. Как правило, по тестовому заданию не ставится дедлайн, если только это не суперточный проект, на котором внезапно не хватает рук. Обычно все-таки поиск запускают заранее, а значит, у вас есть шанс спокойно сделать тест, внимательно все вычитать в комфортном темпе и блеснуть своими умениями. Тут важен баланс. С одной стороны, не торопиться, рискуем упустить какие-то нюансы. А с другой, не откладывать тест в долгий ящик. Помните, конкуренты дышат вам в затылок и наступают на пятки. Будет здорово зафиксировать время, потраченное на выполнение теста, и указать эти цифры, отправив результат. Иногда даже в самом ТЗ пишут такую просьбу, потому что данный параметр, скорость работы, может быть важен, если предполагается плотная загрузка с не самыми мягкими сроками. Кстати, некоторые студии тестируют сразу скорость и качество работы. Вам открывают доступ к документу ровно на 1-2 часа, в которые надо уложиться. Иногда в качестве ТЗ выдается большой кусок текста, так любят делать издательства, предлагается самостоятельно выбрать фрагмент и перевести его. Мой совет — сделать меньше, но действительно хорошо. Пусть вы отработаете 1-1,5 страницы текста, но все будет вычитано, вылизано и сдано в течение 1-2 дней после получения теста. Это лучше, чем прислать 15 страниц с опечатками через неделю. Вообще, задание нужно вычитать несколько раз и постоянно держать в уме, что зачастую в тест вкладываются некие подводные камни. В локализации игр это могут быть строки с переменными вида «you gained expositions». Здесь нужно проследить за структурой и грамматикой, чтобы на выход не вышло «две зелий». Может быть, консольная терминология. Контроллер, он же геймпад, мини-джойстик, он же стик. Строки вне контекста, сленг, юмор, рифма. Могут тестировать ваше чутье на цитаты или вообще привычку гуглить правильное написание различных вещей. И если что-то кажется непонятным или, наоборот, хочется пояснить от себя, вопросы и комментарии. Комментарии к тестовому заданию — очень хорошая практика, показывающая вашу вдумчивость и внимание к деталям. Многие ТЗ даже включают в структуре поле или столбец для ваших комментариев и примечаний. Действительно, бывают случаи, когда вне полного контекста трудно предложить перевод. Например, в диалоге герой обращается к некоему или некой Саше. В таком случае лучше всего попробовать составить фразу без упоминания гендера и оставить комментарий, проговорив эту проблему — отсутствие полного контекста. Можно приложить 2 варианта строки в разных контекстах, если гендерно-нейтральный вариант не совсем устраивает. Вопросы заказчику на этапе выполнения ТЗ я бы советовала или не задавать, или свести к минимуму. Помним, что контактное лицо сейчас под лавиной писем и сообщений от конкурентов и может просто не успеть дать ответ вовремя. Гораздо лучше проявить самостоятельность, решить вопрос на свое усмотрение и сделать соответствующие пометки в тексте. Итак, тест готов, вычитан, и мы им вполне довольны. Что дальше? Отправка и учет ТЗ. Не спешим. Перед отправкой обязательно нужно еще раз просмотреть переписку с заказчиком. Если вы общались по электронной почте, обратите внимание, не было ли в копиях других получателей. Часто менеджер, выдающий задание, ставит в копию редактора, который будет отсматривать тест. Если так, обязательно отвечаем через «ответить всем», чтобы ответ сразу же пришел всем участникам процесса. А может быть, менеджер просил прислать готовый тест на какой-то другой адрес. Уточните этот момент. Возможно, вместе с тестом нужно прислать что-то еще, сопроводительное письмо. Перед отправкой стоит лишний раз проверить, что файл прикреплен. Неплохо снова уточнить, как представился ваш собеседник, и убедиться, что в письме указано нужное имя. Да, люди путают имена, и это портит впечатление от общения. Полезно вести учет выполненных ТЗ. Это поможет упорядочить сам процесс поиска новых заказов. Так удобнее отследить момент, когда можно аккуратно напомнить о себе. Об этом подробнее чуть позже. Можно заносить в табличку, отмечая проект или компанию заказчика, тип работ, перевод, языковая пара, редактура, АВП за кадр, дубляж, худлит и тому подобное. Источник вакансии, сайт, канал, пост в соцсети и контактную информацию. Статус. Отправлен отклик, получен тест, ТЗ отправлена плюс дата. Мы уже обсуждали, что на вакансию откликнутся сотни переводчиков. И даже если хотя бы половина из них пришлет тестовые, на просмотр и отбор потребуется какое-то время. Отбор может быть многоступенчатым. Например, тесты смотрит кто-то из постоянных переводчиков, затем редактор, затем менеджер проекта. Может быть, отсматривают два редактора, и каждый дает свою оценку. Кроме того, скорее всего, просмотр тестов они совместят с остальными задачами, то есть будут читать после работы. Так или иначе, советую запастись терпением. И если вскоре придет желанный ответ «Вы приняты», поздравляю, это замечательно. А если нет? Ожидание ответа и отказы. Через некоторое время, не меньше недели двух, можно написать контактному лицу, выславшему тест, и поинтересоваться статусом отбора. Если просмотр продолжается, об этом сообщат, и нужно просто спокойно подождать еще. Не стоит бомбить почту и писать сердитые письма в духе «прошла уже неделя, мне нужно понимать ваше молчание как отказ». Это не ускорит обработку тестов, но сведет шансы на сотрудничество с данной командой практически к нулю. Кому хочется работать с человеком, закатывающим скандал, когда настоящая работа еще даже не началась? Скажу прямо, иногда молчание действительно означает отказ, и это придется принять. Конечно, это не очень красиво, и как менеджер я всегда стараюсь ответить всем. Хотя бы из уважения к людям, потратившим время на тестовое задание. Некоторые компании в самой вакансии или при выдаче тестового оговаривают, что ответят только тем, кто пройдет тест. И это тоже неплохой вариант, по крайней мере, честно. Идеально, если также дается примерный срок, когда стоит ожидать ответ. Но как менеджер я точно знаю, что каким бы вежливым и профессиональным ни был отказ, обязательно найдется переводчик, который страшно оскорбится и напишет в ответ гадости в стиле «Все равно ваши игры говно, не очень-то и хотелось». Не будьте таким переводчиком, ведите себя достойно. Софт-скиллы и профессиональная коммуникация важны, даже если вы получаете отказ. Вообще, каждый из нас когда-нибудь обязательно столкнется с отказом. Он может быть вежливым, типовым или молчаливым, отсутствие ответа. Неприятно, конечно, и всегда хочется знать, что конкретно вы сделали не так. К сожалению, у людей, которые прочли ваш тест, физически нет возможности проанализировать каждый текст, выделить ошибки и написать рекомендации. А еще, я думаю, редакторы, которым приходилось проверять тесты, подтвердят мою мысль. Большая часть тестов настолько плоха, что сложно даже дать какой-то развернутый анализ, кроме как перевод кривой или «мы знаем, что вы прогнали тест через Google Translate». Я верю, что мои слушатели подобных глупостей не делают. Но такие люди есть, их много, и они буквально крадут время рецензентов. Тем не менее, если вы получили отказ, можно написать ответ, поблагодарить за уделенное время и спросить совета, что можно улучшить. Может быть, получится вынести из этой попытки какой-то информативный конструктив. Если есть искреннее желание учиться и совершенствовать навыки, можно это показать, софт-скиллы. Возможно, редактор сможет хотя бы вкратце описать основные проблемы. А если нет, советую прочитать свой тест спустя несколько недель. Вполне вероятно, что вы сами увидите слабые места и ошибки. Можно показать тест знакомому переводчику или редактору. Или даже прислать мне, но только чур не ругаться, мои нервы этого не выдержат, и попросить пояснить слабые стороны и упущения. Худшее, что можно сделать в такой ситуации, оспаривать результаты теста, особенно если это делается в агрессивном тоне, а обычно так и бывает. Заваленный тест означает, что как минимум вы не сошлись во взгляде на работу с этой командой. В конце концов, любую фразу можно перевести сотнями разных способов. Предположим, вы заставите редактора признать его ошибки. Перед вами извинятся и возьмут на работу, ведь именно этого хотят спорщики. Но ситуация повторится на первом же реальном задании. Вы все равно не сможете работать вместе, да еще попортите нервы себе и редакторам. Неприятно получить в ответ на вежливый отказ, возможно, с пояснениями, что конкретно не устроило заказчика, простыню на три экрана с доказательствами, почему в интернете кто-то не прав и как хорош на самом деле перевод. Думаю, вряд ли это станут читать, а если и прочтут, то не воспримут всерьез. В любом случае, не позволяем отказу демотивировать нас. Может быть, вас просто опередил кто-то более шустрый и такой же талантливый. А может быть, действительно, нужно еще подучиться и прокачать свои навыки. Делаем конструктивные выводы, анализируем ошибки, если они действительно были, и двигаемся дальше. Поверьте, у меня в практике были отказы. Были случаи, когда тест уходил в пустоту, даже если это крупные компании, работавшие через рекрутера, без какого-либо ответа. Были случаи, когда тест принимали, но ни одного заказа от компании так и не пришло. Это жизнь. Не получилось здесь, получится позже в другом месте. Фейковые тестовые и черные списки работодателей. Многие фрилансеры с подозрением относятся к тестовым заданиям. Они, получив положительного ответа, делают вывод: контора кидает, они украли мой перевод, наживаются на бесплатном труде. На мой взгляд, это неэкономично. Дать объявление, просмотреть сотни одинаковых тестов, чтобы украсть перевод. Серьезно, быстрее и дешевле сделать машинный перевод и нанять кого угодно за копейки. В черные списки обычно попадают компании, которые дают боевой заказ, но не проводят оплату по факту выполнения. Но нечестные работодатели действительно бывают. Если тестовое задание необычно объемное, это странно. Тест обычно проектируется так, чтобы его можно было быстро выполнить и также быстро проверить. Это может быть 300-500 слов, может быть набор отрывков с разной спецификой. Но если в качестве пробника накинули 3000 слов, есть повод насторожиться. Некоторые умники действительно делят объем на куски и раздают под видом теста. Стоит уточнить, обязательно ли выполнять весь объем или можно выбрать произвольный фрагмент. Если заказчик не ответит, вывод очевиден. Не нужно тратить на это время. Еще одна подозрительная ситуация, если после первого теста просят сделать еще один. Советую уточнить у контактного лица, сколько всего этапов запланировано и как вообще выглядит процесс рекрутинга. Не лишним будет погуглить и почитать отзывы о потенциальном работодателе. Возможно, на этом этапе всплывет нечто интересное. Если это отбор на место в серьезной компании уровня Duolingo, вполне вероятно, что процесс действительно многоступенчатый, о чем соискатели должны предупредить в начале общения. Но если это бюро переводов или инди-разработчик, которому нужно перевести дебютный проект, ситуация выглядит странно и пора сливаться. Тайм-менеджмент. Поговорим немного о тайм-менеджменте и планировании для переводчиков. Во-первых, нужно понимать, что перевод, к сожалению, невероятно недооцененная отрасль с точки зрения оплаты труда. Здесь нет больших денег, если вы действительно хотите зарабатывать на переводе, а не занимаетесь этим параллельно с постоянной работой и не получаете какой-то пассивный доход, вам нужен настоящий поток заказов. Нужно прокручивать в месяц порядочные объемы слов, иначе заработок будет не столь впечатляющим, как хотелось бы. И если вы супердисциплинированный человек, который всегда вырабатывает дневную норму и ничего не откладывает на потом, можете не слушать дальше. Или нет, наоборот, прослушайте и поделитесь со мной своими секретами тайм-менеджмента. Но сферический переводчик в вакууме отлично знает, что такое прокрастинация, аврал и ночные смены под страхом срыва дедлайна. Дальше будут мои советы и рекомендации на основе многочисленных грабель, на которые я наступила за годы работы фрилансером. Итак, предположим, вы получили объемный заказ, или даже несколько заказов, с чем, кстати, я вас искренне поздравляю. Как же распланировать работу? Особенно если у вас на руках пару серий сериала, кусок компьютерной игры и еще в придачу книга, а время от времени падают маленькие срочные задачки от любимой студии локализации. Для начала вы должны знать о себе две вещи. Примерный объем в словах или знаках для каждой языковой пары, которую вам комфортно делать в день. В бюро переводов и в студиях локализации норма обычно составляет 2500 слов в день при переводе на ваш родной язык. При переводе на иностранный – примерно 1500-1800 слов в день. Но все мы индивидуальны. Я знаю людей, которые выдают до 5000 слов в день, и это не предел. Важна и тематика. Узкоспециализированный текст может быть коротким, но потребует дополнительных исследований. На это тоже нужно время. Вторая вещь. Вы должны знать свое самое продуктивное время суток. Да, в офисах обычно работают с 9 до 18, но ваш пик продуктивности может выпадать на любое время суток. У меня, например, самые продуктивные часы с 5 до 8 утра. Но я не всегда в состоянии поддерживать режим. Если дети учатся во вторую смену, логично, что мы ложимся и встаем позже. Судя по тому, что 99% моих знакомых переводчиков работают по ночам, многие из нас совы. Выяснить это можно только опытным путем. Экспериментируйте. Работайте в разное время. И вы быстро поймете, когда перевод идет легче и быстрее всего. Планируйте самые срочные, самые сложные или самые объемные работы именно на этот период. Но вернемся к нашему объемному заказу. Предположим, перед нами текст на 60 тысяч слов. И сдавать его нужно через месяц. Как обычно планируется работа? Делим 60К на 30 дней. И вуаля! У нас 2000 слов в день. Казалось бы, что может пойти не так? Увы, но работать 30 дней подряд, каждый день вырабатывая норму, скорее всего, не получится. Заказ сдавать только через месяц, и велико искушение на пару дней отложить начало работы. Или наоборот, мы бросаемся с головой в работу, в первый день делаем больше нормы, радуемся. Ха, да я даже раньше срока сдам. И выпадаем из процесса. Все слышали о писательском блоке. Но этот синдром встречается и у переводчиков. Чем дальше дедлайн, тем сильнее желание заниматься вместо дела чем-то более приятным. Съездить на море, почитать, поиграть, посмотреть сериал или просто позалипать в соцсетях. Но чем дальше вы откладываете начало работы, тем больше негатива копится в эмоциональном фоне. Вы подспудно будете чувствовать себя виноватыми за отлынивание от работы, бояться в итоге сорвать дедлайн, и, само собой, график работы усложнится. Каждый день простоя плюс 1000 слов на перевод в последующие дни. Постепенно это отставание может накапливаться, начинаются ночные смены, недосып и прочие прелести. Люди намного продуктивнее работают, когда задание им интересно, и они эмоционально вовлечены в процесс. Другими словами, нужно постараться установить эмоциональную связь с произведением, проникнуться им и по возможности полюбить его. Если это фильм, посмотрите его от начала до конца, попивая любимый чай и закусывая тортиком. Если книга, возьмите ее с собой в кофейню или в другое приятное место. Лично мне лучше всего помогает чтение текста на пляже с бокальчиком мохито. И прочтите ее. Если заказ очень большой, есть смысл разбить его на условные юниты. И есть слона по кускам. Это не только поможет вникнуть в полный контекст, но и подружиться с заданием, сдвинуться с мертвой точки. А если вы в процессе работы набросаете хотя бы черновой глоссарий, запишите какие-то идеи, например, придумайте свою версию любимого словечка главного героя. 5+, фантастика, продолжайте в том же духе. Обязательно выделяйте хотя бы один выходной в неделю. Само собой, есть люди, которые могут работать без выходных, но даже у них бывают дни сниженной активности. Если нет никакой возможности выделить день ничего не делания, а так бывает, если у вас реально поток заказов, выбирайте дни, в которые вы будете отдыхать от основного мегазадания, переключаясь на задачки поменьше. Только обещайте, что все-таки отдохнете пару дней после сдачи заказа, ладно? Смена тематики тоже бодрит, и потом вы вернетесь к основной работе со свежим взглядом. Наконец, обязательно нужно оставить время на вычитку перед сдачей задания. Идеально, если получится отложить текст на несколько дней. Пусть немного отлежится, а вы отдохнете от него. На больших объемах очень замыливается глаз, и вы можете просто не заметить мелкие косячки, особенно если работаете по ночам и перерабатываете. Никогда не нужно пренебрегать этим этапом. Даже если вы суперпрофессионал с идеальным слогом, всегда найдется, что исправить и улучшить. Кстати, лучше всего вычитывать текст в другом формате, на другом устройстве, в другом редакторе, как вариант распечатать. Это поможет освежить взгляд и пойдет в плюс общему качеству. Что же получается в итоге в нашем примере? Напомню, что у нас 60 тысяч слов и 30 дней. Вычитаем 2 дня на ознакомление, вычитаем 4 дня на выходные или другие мелкие таски, вычитаем еще 4 дня на вычитку, 2 дня текст лежит, 2 дня вы его активно вычитываете. Итого на сам перевод остается 20 дней, и норма в день будет 3000 слов. Да, это больше, чем если все распределить равномерно, но у вас будет отдых, эмоциональная связь с материалом и глоссарий. А в конце вы качественно отредактируете текст, и все останутся довольны. А когда вы садитесь за работу в свой пик активности, то не придется работать по ночам, если только он не приходится на 3 часа ночи. И пусть, раз так. Тут стоит заметить, что если норма получается значительно выше вашей пропускной способности, стоит попробовать чуть сжать график, выделить меньше выходных, ознакомиться с материалом быстрее или начать перевод параллельно с ознакомлением, при этом переводя мало. В худшем случае обратитесь к заказчику и попросите кусочек поменьше, либо немного пересмотреть срок. Если вы сразу честно скажете «я не успею сделать срок 60к, но совершенно точно сделаю 50», никто не подумает ничего плохого и не передумает с вами работать. Реально оценивать свои силы очень важно. Лучше сделать чуть меньше, но сдать отличный текст точно в срок, чем сливать качество и срывать сроки, выбиваясь из сил. Как делать хорошо и не делать плохо? Методика транскреации. Транскреация, от английского translation – перевод, и creation – создание. Это воссоздание контента на новом языке для новой аудитории. Главная цель – сохранить посыл, воздействие, а конкретные слова и даже изображения могут меняться. Эта разновидность перевода требует более творческого подхода. Обычно такой способ работы нужен при переводе коротких текстов. Заголовков, рекламных слоганов, названий фильмов, брендов. Я уже говорила о транскреации в разделе о UX-копирайтинге. Но сейчас хочу рассказать о методике разбора контента. Объясню на конкретном примере, как анализирую текст для перевода. По моим наблюдениям, самый сложный вид транскреации – адаптация юмора, поэтому пример будет юмористический. На картинке изображено 2 космонавта. Первый говорит «I can't find any milk for my coffee». Второй отвечает «In space no one can. Here use cream». Разберем эту картинку. Общая тематика – космос и кулинария. Используемые приемы. Игра слов, созвучие. «Here you scream» звучит похоже на «Here you scream». Культурные отсылки «In space no one can hear you scream». Цитата из фильма Ридли Скотта «Чужие». В итоге нам нужно придумать новую шутку, скомбинировав эти элементы. Космос, кофе плюс молоко, чужие. Вот что получилось у меня. Первый космонавт говорит. «Еда в тюбиках. Кофе только черный. Ну что за отстой?» Второй отвечает. «На, возьми. Мы же не чужие». Насколько удачно вышло, предоставлю судить слушателям. Но в целом методика вполне рабочая. А если придумается забавная версия перевода данной картинки, напишите мне и расскажите об этом. Я буду очень рада. Еще один хулиганский пример транскреации шутки в обратном направлении с русского на английский из проекта под NDA. Оригинал «Держи жопу шире». Игра слов по смыслу «Держи карман шире». Возможный перевод «Don't hold your fart». Игра слов по смыслу «Don't hold your breath». Самые частые ошибки переводчиков. В этом разделе я собрала самые частые ошибки и недочеты при переводе с английского на русский, которые встречала в своей практике управления командой. Мои советы наиболее применимы в работе с играми, но в то же время достаточно универсальны. Переводчикам художественной литературы я советую в первую очередь анализировать текст и искать авторский стиль, а затем стараться подобрать эквивалент на русском. Примеры, взятые из визуальных новелл, поэтому могут показаться в каком-то смысле специфическими. Сразу оговорюсь, что не надо бояться ошибок. Мы все их совершаем, и я не исключение. Расскажу про одну из них, за которую мне даже прилетел нагоняй от студии озвучания после письма от недовольного зрителя. Почему вы в первой серии 5-го сезона, называемой вами «Силиконовой долины», в разговоре про Лору Брим озвучили, что она на 8-м месяце беременности, хотя в оригинале звучит на 10-м месяце беременности? Слишком тяжелая для вашего понимания шутка, раз вы так кардинально изменили перевод, решив, что это ошибка в сценарии. Стыдно, но ошиблась я, а редактор пропустил гладкую фразу. Действительно, по словам Ричарда, Лори сейчас не до этого, она на 10-м месяце беременности. И это смешно. Шутку мы упустили, было неприятно читать отзыв, но сотрудничество на этом не прекратилось. Наша главная цель — стараться делать текст легко читаемым на русском языке. В идеале не должно возникать мысли, что это перевод. В английских текстах часто встречаются очень длинные предложения с многочисленными деепричастными оборотами. В русском мы стараемся облегчить структуру. Рекомендую разбивать такие предложения на несколько фраз, стараясь не перегружать текст. Совет в большей степени связан с поведением пользователей. Длинные закрученные тексты сложно воспринимать на экране и недопустимо заставлять игрока перечитывать фразу, чтобы понять ее смысл. Не стесняемся переписать предложение полностью, чтобы оно выглядело естественно. Не очень удачно. Он не делал секрета из своего желания, чтобы ты унаследовала его, и он, увы, не молодеет. Лучше. Он не делал секрета из желания передать его тебе по наследству, и он, увы, не молодеет. Не очень удачно. Дэвид отзывался о тебе исключительно в хороших словах. Лучше. Дэвид говорил о тебе только хорошее. Не очень удачно. Ты берешь его ладонь и пожимаешь. Лучше. Ты отвечаешь на рукопожатие. Порядок слов в предложении. Порядок слов очень важен, особенно если на проекте не предполагается закадровой озвучки, которая зачастую может вытянуть неудачные фразы интонациями актеров. Есть простой способ проверить порядок слов. Читаем фразу вслух или проговариваем мысленно, обращая внимание на интонацию. Если видим, что подчеркиваем отдельное слово, читаем с нажимом. Это тревожный звоночек. Стоит обратить внимание и поменять порядок слов. Не очень удачно. Давай наедине поговорим. Лучше поговорим наедине. Не очень удачно. Я увидел вашу машину на улице и Наде написал. Лучше я увидел вашу машину и сразу написал Наде. Активный и пассивный залог. Рекомендуем избегать пассивного залога, чтобы не делать текст слишком отстраненным и обезличенным. Любую строчку всегда можно перефразировать в активном залоге. Не очень удачно. Ты ослеплена ярким светом. Лучше. Яркий свет ослепляет тебя. Не очень удачно. Дорогая, я так вдохновлена вашим нарядом. Лучше. Дорогая, вы своим нарядом вдохновляете и меня приодеться. Повторы. Желательно, чтобы в предложении не было повторов. Он пришел, а потом он сказал, или я посмотрела в зеркало, а потом я подумала. Речь не только о местоимениях, а о любых повторах в рамках соседних предложений. Нужно отметить, что в английских текстах это часто никого не смущает, но в русском фраза «игроки полюбили эту игру за революционный игровой процесс» доставляет почти физический дискомфорт. Мысль кажется очевидной, но лучше лишний раз обратить на это внимание при вычитке текста. Также желательно убрать из текста лишние «это». Обычно их можно просто удалить, не потеряв смысл фразы. Не очень удачно. Почему ты занимаешься тем, чем занимаешься? Лучше, почему ты выбрал именно эту работу? Не очень удачно. Это место такое жуткое. Лучше, господи, как же здесь жутко. Обороты «то, что, тогда, когда, тот, кто». Нельзя сказать, что это всегда грамматическая или стилистическая ошибка. Но на своем опыте рекомендую избегать таких вещей, так как идет перегруз текста, его становится сложно читать. Как правило, первую половину оборота «то, тогда, тот» можно безболезненно опустить, оставив лишь вторую половину, и это значительно облегчает текст. Не очень удачно. Вы не могли бы повторить то, что сейчас сказали? Лучше. Вы не могли бы повторить, что сейчас сказали? Не очень удачно. Ты подавляешь волнение и настаиваешь на том, что не понимаешь, о чем он. Лучше. Ты подавляешь волнение и настаиваешь, что не понимаешь, о чем речь. Не очень удачно. То, что вы нам рассказали, очень любопытно. Лучше. Как любопытно. Частица «бы». Желательно, чтобы в предложении было не больше одной частицы «бы». Иначе текст перегружен, его трудно читать. Не очень удачно. Но я бы рассказала тебе свою историю, даже если бы мы и правда были только вдвоем. Лучше, но я бы рассказала тебе свою историю, даже будь мы наедине. Отдельный случай — конструкция вида «быть плюс бы». Абсолютно любую фразу можно отредактировать так, чтобы осталась только одна частица «бы», либо только форма глагола «быть». В этом случае лучший выход — смелее отойти от оригинала и передать суть своими словами. Не очень удачно. Я должен был быть рядом. Лучше. Я ужасно корю себя, что не был рядом. Или прости, что я не был рядом. Не очень удачно. Ты уверена в том, что Кэрри очень страдала бы, если бы ты отдала Эми? Лучше. Ты точно знаешь, что Кэрри могла бы поручить заботу об Эми только твоей семье. Междометия. В английском оригинале очень часто используется междометие «оу». В русском не нужно это переводить буквально как восклицание «о», иначе текст выглядит неестественно, излишне архаично и драматично. Исключение — сугубо фэнтезийный сеттинг или какие-то нарочито-театральные реплики. В большинстве случаев его можно просто опустить. Оригинал. «Оу»? Как не переводим? «О»? Возможный перевод. «Да ну? Неужели?» Оригинал. «Оу». «You scared me!» Как не переводим? «О, ты меня напугал!» Возможный перевод. «Ой, ты меня напугал!» Оригинал. «Oh, really?» Как не переводим? «О, неужели?» Возможный перевод. «Правда?» Притяжательное местоимение. В английском оригинале текст пестрит «your hand», «his eyes» и прочими притяжательными местоимениями. Это особенность английского стиля. В русском мы так не пишем. Поэтому на этапе вычитки неплохо обратить внимание на лишние местоимения и убрать их. Например, «он обнимает тебя своей рукой» легко преобразуется в «он обнимает тебя». «Ты берешь свой мобильник», «ты берешь мобильник». Сложные знаки препинания. В некоторых случаях может использоваться несколько знаков вопроса, восклицания, их комбинация либо комбинация с многоточием. Согласно правилам русского языка, в конце предложения может быть только три знака. Важно не только количество, но и порядок знаков. Приведу вам примеры правильных вариантов написания. Оригинал. Ах! Перевод. А-а-а! Пояснение. Все крики, вой и другие протяжные звуки пишем через тире. Достаточно трех букв и трех восклицательных знаков. Оригинал. What? Перевод. Что? Пояснение. В комбинации восклицательного и вопросительного первым всегда идет знак вопроса. Достаточно двух знаков. Оригинал. Wait, what? Перевод. Постой, что? Пояснение. При комбинации восклицательного или вопросительного знака и многоточия общее количество точек должно быть равно 3. Равно вопрос плюс двоеточие. И знак «вопрос» или «восклицание» идет всегда первым. Оригинал. Wait, but... Перевод «постой, но...» Пояснение. Тире в русской типографике меняется на многоточие. Оригинал. I'm sorry. Перевод. Прости меня. Пояснение. В многоточии должно быть ровно 3. Оригинал. I'll be right back. I need to make sure everything is handled correctly with the bags. Перевод. Сейчас вернусь. Надо убедиться, что с нашим багажом все в порядке. Пояснение. Точки с запятой рекомендуем заменять на точку, разбивая фразу на 2.